третьей книге Царств, в 8 главе, в 57 стихе написаны такие слова. «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». История полна примеров многих о жизни тех, кто шел добру во след, тех, кто всецело доверяясь Богу, встречал злобу на жертвенность в ответ. Они, надежные, оставив вехи, прошли свой путь, горя огнем любви. Их подвиги, ошибки и успехи нам служат указателем пути. Господь зародил в сердце лорда Редстока желание понести весть о спасении о Христе в Россию. Об этом он молился в продолжении 10 лет. В Париже он свидетельствовал о Господе в частных домах, среди своих знакомых. Случалось, что среди его слушателей бывали русские друзья. Одна дама, принадлежавшая к одной из ветвей царствующего дома в Петербурге, предложила свой дом для свидетельства о Господе. Слыша это, лорд Редсток понял, что его многолетняя молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. В 1874 году он поехал в Россию. На пути его настигла телеграмма, извещающая, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться к умирающей матери. Но вспомнив полученное им указание воли Божией, призвавшей его на новое поле служения, он остался верен принятому решению и продолжал намеченный путь. Молитва, как и терпеливое ожидание Господнего часа и полное послушание воли Божией этого свидетеля Христова, несомненно, были ключом к необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России. Этому содействовало также и то, что он никогда не искал своей славы. Это было Господне прекрасное время, когда Божие Слово в России пришло, когда семя добра через лорда Редстока в свете Божьей любви в сердце русском зашло, и уже не смогли никакие запреты голос веры живой заглушить и убить, и евангельской веры святые заветы продолжают в России сердца будить. Николаю Петровичу Храпову при жизни не однажды предлагали для достижения единства пойти путем благоразумных уступок. «У вас, видимо, есть чем поступиться», – отвечал он. «У нас один Христос. Если мы его оскорбим, с кем останемся?» «С вещами, Храпов, выходи!» – кричит конвой привычно громко. «Что, вещи, скромная котомка, и вновь скитание впереди. И 28 долгих лет. Конвой, тюремные скитания. И лагеря, не счесть названия, а на руках стальной браслет». На совещании служителей Николай Петрович Храпов говорил: «Мы уйдем из этого мира, и как бы хотелось, чтобы грядущее поколение, дети наши, внуки наши, просматривая христианский путь братства и путь каждого из нас, могли бы сказать, что наше служение было право перед Господом. По каким качествам можно судить о служителе, что он в деле Господнем человек отличный? Служитель – это молитвенник, он исполнитель Слова Господнего, во всех обстоятельствах и во всякое время. Он аккуратен в словах и верен тому, что произнесли его уста». В колчане стрелы, лук через плечо. Вот мои дети тоже служат Богу. Их песня льется живо, горячо. Они избрали верную дорогу. Так чей-то говорит отец. Лицо сияет счастьем, только вот морщины расскажут больше все-таки о том, как к Богу возвращал он трудно сына. Ты присмотрись теперь к его вискам, там не одна седая волосинка, а рядом мать стоит. Ее голова посеребрилась тоже, но косынка скрывает нити серебристых ряд. Они с отцом их вместе получили, когда совсем немного лет назад о сыне ночи напролет молили. И взгляд отца серьезней, глубже стал, морщины тяжесть всю запечатлели той ночи, когда сына он искал и только утром подошел к постели. Но и тогда спокойно он не спал, во сне он тоже думал и молился, он к сердцу сына новый путь искал, пред Богом проверять себя стремился. А сына этот мир сильнее влёк. Ты больше, папа, не ищи меня. Ой, если бы ты знал тогда, сынок, как эта фраза ранила твоя. И опустив глаза, отец молчал, а сердце вырывалось из груди. Он сына своего теперь терял. В висках стучало: больше не ищи. Но нет, тогда сдаваться он не мог. За душу сына будет он стоять до самой смерти. Видит это Бог. Решение лишь такое он принять тогда сумел. Напрасен уговор. Сын будет жить по правилам греха. Ну а отец его с тех пор, молил с тех пор о сыне Бога день и ночь, всегда. Спокойно сыном очень говорил, в глазах его не видно было слез. Рыдало сердце, голос мягким был. Но видел боль отца Господь Христос. И сыну показалось, что отец как будто вожжи молча отпустил. О нет, сынок, властителю небес тогда он эти вожжи поручил. Он знал, что только в Божьих руках не оборвется твоя жизнь в конец. Через поражения, ужасы и крах твои колени склонит Бог Отец. И ту стрелу, что из колчана чуть не выпала, смотря в греховный мир, Господь вернет на правый Божий путь. Отец об этом с верою молил. В колчане стрелы, лук через плечо. Вот мои дети тоже служат Богу, но только сердце помнит горячо к такому счастью трудную дорогу. Немного тех, кто верность предпочел сомнительным успехам и почету, кого Господь тропою узко вел к духовным и сияющим высотам, кто был людьми унижен и презрен, подвергнут клевете и поношению, но не пошел к валу на поклон и только в Боге видел путь спасения, кто на пути порой и уставал, но вновь вставал и шел к высокой цели. Всем о любви Христовой возвещал, чтобы другие верой пламенели. Немного тех, но ими мир стоит, они соль мира, яркий свет в полночи, как маяков недремлющие очи, их любит Бог и ими дорожит. А мы с тобой какие ставим вехи, и виден ли в пути наш добрый след? Хоть дьявол часто ставит нам помехи, но пусть горит спасительный наш свет. Жизнь пролетит, и кто-то скажет после, что часто шел по нашим он следам, а мы за Господом пойдем, и очень отрадно и надежно будет нам. И сердце разгорится новой верой, что с нами всюду Он, наш вечный Бог. Так будем же, друзья, всегда готовы быть указателем кому-то снова, став на развилку жизненных дорог. Аминь.